Часть четвертая. Глава вторая. О человеке с востока. Олаф, летняя пташка, прискакал в Грёнинг с 10 спутниками и был тепло принят. Он пробыл там 3 дня, ибо дружба между ним и Ормом была велика. Целью поездки, однако, как он сказал, было добраться до восточного побережья в Кивик, чтобы купить соли у торговцев с Готланда, которые часто бросали там якорь. Когда Орм об этом услышал, он решил поехать с Олафом с той же самой целью. В ту пору соль было невозможно раздобыть даже по самой высокой цене. И все благодаря конунгу данов Свейну Велобородому и удаче, которая сопровождала его во всех предприятиях. Ибо теперь конунг Свейн бороздил моря флотилиями, в которых было неслыханное в прежние времена количество кораблей. Он захватывал все корабли, встреченные на пути. Он разорил и разграбил Хедебю. Говорили, что он опустошил земли фризов. Более того, было известно, что он подумывает захватить всю Англию, да и вообще все, до чего сможет дотянуться. Торговля и товары его не интересовали совсем. Ему нужны были только длинные корабли и вооруженные люди. Дошло до того, что за последнее время с запада не пришло ни одного корабля с солью, потому что никто не отваживался соваться в северные воды. Поэтому соли было не достать, за исключением той, что готландцы привозили из Венланда. Жители побережья раскупали ее столь жадно, что до внутренних земель доходило немного, если вообще что-нибудь доходило. Орм взял с собой 8 человек и вместе с Олафом летней пташкой приехал в Кивик, где они прождали несколько дней в надежде на скорое прибытие корабля. С той же целью там собралось немало людей отовсюду. Наконец, были замечены 2 готландских корабля. Они были тяжело нагружены и бросили якоря далеко за пределами гавани. Нужда в соли была столь велика, что готландцы вели торговлю осторожно, дабы не быть убитыми чересчур жаждущими покупателями. Корабли у них были большие, с высокими бортами. Людей на кораблях было много. Все желающие купить соль должны были подходить на маленьких лодках, с которых разрешалось подниматься на борт только по 2 за раз. Олаф, летняя пташка и Орм наняли рыбачью лодку и подошли на ней к кораблю. На обоих были красные плащи и блестящие шлемы. Олаф недовольно ворчал на малый размер лодки, ибо ему хотелось подойти к кораблям с надлежащим величием. Когда настал черед, они забрались на борт корабля, на котором развевался флаг предводителя. Как только они оказались на борту, гребцы их, один из людей Орма и один из людей Олафа, громко прокричали их имена – так, чтобы людям с Готланда сразу было ясно, что их почтили визитом 2 предводителя. «Олаф, сын Стюра, великолепный, предводитель Финведена, которого многие называют Олафом летней пташкой!» – выкрикнул один. «Орм, сын Тости, путешественник, морской вождь, которого большинство зовет Рыжим Ормом!» – прокричал другой. После оглашения имен среди готландцев прошел шепот, и некоторые из людей шагнули вперед, дабы поприветствовать их, так как кое-кто на корабле знал Олафа в восточных землях, а также были другие, которые ходили с Торкелем Высоким в Англию и помнили Орма по тому походу. У борта сидел человек рядом с тем местом, где они ступили на палубу. Внезапно этот человек взволнованно замычал и протянул к ним руку. Мужчина был крупный, спутанная борода его уже начала седеть. Широкая повязка прикрывала глаза, а когда он вытянул правую руку, они увидели, что рука отрублена по запястье. «Гляньте!» — сказали готландцы. «Слепой явно хочет что-то сказать». «Похоже, он знает одного из вас», — сказал их предводитель. «Кроме глаз и руки, он лишен языка и не может говорить, и мы не знаем, кто он. Когда мы стояли на якоре в устье Двины и торговали с куршами, его привел на борт купец с Востока. Купец сказал, что слепой хочет попасть в Сконе. У него было серебро, чтобы расплатиться за путешествие, поэтому я его взял. Он понимает, что ему говорят, и после многих расспросов я выяснил, что в Сконе живет его семья. Больше я о нем ничего не знаю, даже имени». «Язык, глаза и правая рука», — задумчиво произнес Олаф, летняя пташка. «Такое над ним наверняка учинили византийцы». Слепой на эти слова быстро закивал. «Я Олаф, сын Стюра из Финведена, и служил телохранителем императора Василия в Миклагарде. Это меня ты знаешь?» Слепой отрицательно покачал головой. «Тогда, наверное, ты знаешь меня?» — сказал Орм. «Хоть я и не могу понять, кто ты. Я Орм, сын Тости, сына Торгрима, который жил в Гримстаде на холме. Ты знаешь меня?» При этих словах слепой возбужденно закивал, издавая звуки. «Мы вместе ходили с Кроком в Испанию или в Англию с Торкелем Высоким?» На оба вопроса странник отрицательно замотал головой. Орм стоял, глубоко задумавшись. «Ты сам с холма?» Человек кивнул и задрожал. «Я давно покинул те места», — сказал Орм. «Но если ты знаешь меня, то мы, вероятно, были соседями. Ты покинул дом много лет назад?» Медленно кивнув, слепой глубоко вздохнул. Он поднял левую руку, растопырил пальцы и снова сжал их в кулак. Так он проделал 5 раз, после чего показал 4 пальца. «Разговор продвигается лучше, чем можно было предположить», — сказал Олаф, летняя пташка. «Если я правильно понимаю, он хочет сказать, что странствует уже 29 лет». Слепой утвердительно кивнул. «29 лет?» — повторил Орм задумчиво. — «Это значит, когда ты ушел, мне было 13. Надо вспомнить, кто из наших уходил в то время на восток». Слепой человек поднялся на ноги и стоял напротив Орма. Губы его шевелились, он жестикулировал, словно умоляя Орма поскорее вспомнить, кто он. Внезапно Орм изменившимся голосом произнес: «Ты мой брат Ари?» На лице слепого появилось некое подобие улыбки. Он медленно кивнул, потом зашатался, рухнул на скамью и остался сидеть, сотрясаясь всем телом. Все на корабле были поражены этой встречей и полагали, что стали свидетелями события, достойного того, чтобы рассказывать о нем другим. Орм стоял и внимательно разглядывал слепого. «Я бы солгал, если бы стал утверждать, что узнаю тебя», — сказал Орм. «Много лет прошло с тех пор, как я видел тебя в последний раз. За это время ты сильно изменился. Но теперь ты отправишься со мной домой, и там ты найдешь ту, кто узнает тебя сразу же, если ты тот, за кого себя выдаешь, ибо наша старая мать все еще жива и часто говорит о тебе. Несомненно, сам Господь направил твои стопы, ибо, несмотря на слепоту, ты сумел найти дорогу к дому, ко мне и к ней». Далее Орм и Олаф принялись торговаться с готландцами за соль. Оба были поражены жадностью, каковую явили люди с Готланда, как только речь зашла о деле. Многие из команды владели долей корабля и груза, и все они были веселы и дружелюбны, пока речь шла о чем-то другом, но становились острыми, как ножи, как только доходило до заключения сделки. «А мы никого не заставляем покупать против воли», — говорили они. «Идет ли речь про соль или про что-то другое? Однако любой, кто хочет купить наш товар, должен либо заплатить нашу цену, либо уйти ни с чем. Мы богаче других людей и хотим стать еще богаче, ибо мы, люди с Готланда, умнее всех на свете. Мы не грабим и не убиваем, как большинство других, а наживаем богатство честной торговлей. И почем нынче соль, нам известно лучше тебя. Честь и хвала конунгу Свейну, который дал возможность поднять цены. Не следует считать умными людей, которые хвалят конунга Свейна, едко сказал Орм. Похоже, легче добиться справедливости от убийц и грабителей, чем от вас. «Люди часто на нас наговаривают», — ответили готландцы, — «но они к нам несправедливы. Ты посмотри на своего несчастного брата, которого ты нашел на нашем корабле. Он хранит в поясе серебро, и немало, но никто из нас к нему не прикоснулся. Мы возьмем с него только то, о чем договорились, за еду и за место на корабле. Вот другие бы просто забрали все серебро, а его самого вышвырнули за борт. А мы честные люди, хотя многие и думают иначе. Вот если бы у него было золото, все могло бы сложиться иначе, ибо перед соблазном золота не может устоять никто. Мне уже хочется выйти в море только за тем, — сказал Орм, — чтобы повстречаться с кораблем вроде вашего. Люди с Готланда рассмеялись. «Многие лелеют такую надежду», — сказали они, — «но те, кто пытается ее осуществить, возвращаются домой залечивать жестокие раны, если вообще возвращаются. Ты должен знать, что мы сильные воины и не боимся показывать свою силу, когда в этом есть необходимость. Стюрбьорна мы боялись, а вот кроме него никого. Но довольно об этом. Говори немедленно, хочешь покупать у нас или нет, ибо много желающих ждет своей очереди». Олаф Летняя Пташка заполнил свои мешки и рассчитался, проронив всего несколько слов. Орм, подсчитав, сколько должен заплатить, начал громко возмущаться. И тут брат коснулся его рукой. Он разжал кулак, и на ладони его оказалась горка серебряных монет, которую он бережно вложил в руку Орму. «Вот видишь, — обрадовались готландцы, — мы говорили правду. У него полно серебра, теперь не сомневайся, это твой брат». Орм с сомнением посмотрел на серебро и затем произнес: «От тебя, Ари, я эти деньги приму. Но ты не думай, будто я скуп или беден, ибо у меня достаточно богатства на нас обоих. Однако платить деньги торгашам всегда унизительно, особенно таким, как эти». «Они превосходят нас числом», — заметил Олаф. «И нам нужна соль, сколько бы она ни стоила. Но, воистину, надо быть богатым человеком, чтобы вести дела с людьми с Готланда». Они коротко простились с торговцами, вернулись на берег и отправились к дому. А Орм не знал, радоваться или горевать от того, что он везет домой так страшно искалеченного брата. На обратном пути, когда они останавливались на ночевке, Орм и Олаф пытались многочисленными вопросами узнать, что произошло с Ари. Олаф Летняя Пташка не мог припомнить, что видел Ари в Миклогарде. Однако, после длительных расспросов, они в конце концов заключили, что он был предводителем на одном из императорских боевых кораблей. Искалечили его не в качестве наказания, а когда он попал в плен после битвы. Причем Олаф оказался прав, когда предположил, что учинили над ним такое византийцы. Однако узнать больше у них не получалось, как бы искусно они ни задавали вопросы, ибо Ари мог ответить только «да» или нет, и они видели, что он мучительно страдает от того, что они не могут задать правильных вопросов, а он не может направить их мысли в нужную сторону. Они выяснили, что Ари был замешан в странной истории, в которой свою роль сыграли золото и предательство, и что он обладает неким знанием, которое хотел бы передать им. Однако все их попытки разгадать, о чем идет речь, оказались тщетными. «Ничего не остается, кроме как набраться терпения», — сказал в конце концов Орм. «Нет смысла продолжать мучить тебя нашими догадками, ибо это никуда нас не ведет. Когда вернемся домой, попросим помочь нашего священника, и тогда, вероятно, сможем разгадать твою тайну. Хотя сейчас я не представляю, как это можно сделать». Олаф, летняя пташка, сказал: «Ничто из того, что он хочет нам рассказать, не сможет удивить меня сильнее, чем то, что он сумел найти дорогу домой за столько дней пути по суше и по морю в таком беспомощном состоянии. Если могла произойти столь невероятная вещь, то можно надеяться, что и мы сумеем найти способ раскрыть его тайну. Однако совершенно точно, что я не поеду домой из Грёнинга до тех пор, пока не узнаю больше о том, что он хочет нам рассказать». Ари вздохнул, вытер пот со лба и остался сидеть неподвижно. Когда показался Грёнинг, Орм поскакал вперед остальных, чтобы заранее известить Асу, ибо он боялся, что иначе радость и печаль от встречи с Ари могут оказаться для нее слишком большим испытанием. Сперва ее поразили его слова, и она начала горько рыдать. Однако после этого она пала на колени, стала биться головой об лавку и возблагодарила Господа за то, что он вернул ей сына, которого она так долго считала пропавшим. Когда они подвели Ари к дому, Аса выбежала, причитая, обняла его и долго не отпускала. И тут же принялась бронить Орма за то, что тот усомнился в том, что перед ним брат. Успокоившись, она сказала, что сошьет ему новую повязку для глаз, лучше прежней. Потом, услышав, что он голоден, она повеселела и отправилась собственноручно готовить блюда, которые, как она помнила, он любил больше всего. Несколько дней она ходила как во сне, думая только об Ари и о том, как его утешить. Когда он проявлял хороший аппетит, она смотрела на него счастливыми глазами. Когда однажды он положил свою ладонь поверх ее рук в знак благодарности, она ударилась в слезы радости. Когда же она утомляла его беспрестанной болтовней, так что он, зажав уши ладонью и обрубком запястья, начинал громко стонать, она закрывала рот и целую минуту покорно сидела молча, после чего начинала все сызнова. Все домашние были полны сострадания к Аре и помогали ему кто как мог. Дети поначалу его боялись, но в скорости полюбили. Больше всего ему нравилось, когда по утрам его отводили к реке, где он с кем-нибудь рыбачил, с тем, кто помогал насадить наживку и забросить удочку. Его любимыми товарищами по рыбалке были черноволосый и раб, когда у того выдавалось время. Вероятно, из-за того, что из всех домочадцев они больше всего любили сидеть в тишине, как и он сам. Каждому было любопытно узнать побольше о той неудаче, что обрушилась на Ари, так как Орм рассказал все, что сумел узнать от него за время обратного пути из Кивика. Олаф, летняя пташка, отослал своих людей с солью домой, оставив при себе в Грёнинге лишь двоих. Он сказал Ильве, что хотел бы, если это возможно, остаться до тех пор, пока они не преуспеют в раскрытии тайны Ари, поскольку он чувствует, что это может касаться чего-то важного. Ильва охотно позволила ему остаться, ибо он ей нравился, и она всегда была рада его приезду. Кроме того, она заметила, что глаза его все чаще обращаются в сторону Людмилы, которая была уже совершеннолетней женщиной в возрасте 15 лет, и с каждым днем становилось все прекрасней. «Нам повезло, что ты хочешь остаться», — — сказал Орм, — ибо без твоей помощи мы не смогли бы ничего более узнать от Ари. Ты единственный из нас, кто знает Миклогард и людей, живущих в нем. Но, несмотря на все их усилия, а также на старания священника и женщин, им немного удалось выяснить об истории Ари. Единственное, что они еще смогли от него узнать, что все произошедшее с ним случилось на реке Днепр в стране печенегов, неподалеку от Великого Волока у Днепровских порогов. Более ничего выяснить не удалось. И даже Олафу Летней Пташки было трудно вообразить, что могли делать византийцы в тех землях. Затем Орм придумал, как помочь делу. Ари был искусен в руническом письме, поэтому Орм попросил Раппа выстрогать доску из липы, белую и гладкую, чтобы Ари мог писать по ней угольком, взятым в левую руку. Ари не терпелось попробовать, и какое-то время он упорно трудился над доской. Однако левой рукой у него получалось весьма неуклюже, а из-за слепоты руны залезали одна на другую, и никто не мог разобрать, что же он хочет сказать. Наконец, в приступе гнева Ари зашвырнул доску с углем подальше и отказался продолжать. Однажды, когда раб со священником сидели и думали об этом деле, они, в конце концов, придумали лучший способ. Раб вырубил короткое бревнышко, выровнял и отполировал, а потом вырезал на его поверхности 16 рун, очень больших и четких, отделив одну руну от другой глубокой канавкой. Они вложили деревяшку в руки Ари и попросили его ощупать поверхность. Было видно, как обрадовался Ари, когда уразумел, чего от него хотят. Теперь он мог показывать одну руну за другой, составляя слова, которые хотел произнести. Отец Виллибальд с куском овечьей шкуры и пером уселся рядом и записывал слова, которые показывал по рунам Ари. Сперва дело продвигалось медленно и с трудом, но постепенно Ари запомнил положение каждой руны, и все уселись, полные радостного ожидания, когда связанные фразы начали появляться на пергаменте. Каждый вечер священник зачитывал все, что ему удалось записать в течение дня. Все жадно слушали, и по истечении 3 недель вся история была записана. Однако первую часть истории, в которой говорилось о том, где спрятаны сокровища, отец Виллибальд прочел только Орму.